Глава 8. Разными способами можно достигнуть очищения грехов. Грехи можно заглаживать, кроме всеобщей благодати крещения и мученичества, многими делами покаяния, ибо вечное спасение обещается не только раскаянию, о котором говорит апостол Петр: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» Деяния 3:19. Иоанн Креститель и сам Господь говорят: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» от Матфея 3:2. Но еще «любовь покрывает множество грехов» 1 Петра 4:8. Милостыней также врачуются язвы души нашей, потому что как вода угашает огонь, так милостыня очистит грехи. Сирах 3:30. И слезы омывают грехи, ибо Давид, сказав: «Каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою» Псалом 6. Далее говорит, что он не напрасно проливал их: «Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего». Также заглаживаются грехи исповеданием их: «Исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего» Псалом 31. Еще: «Припомни мне, станем судиться, говори ты, чтобы оправдаться» Исаия 43:26. И скорбью душевной и телесной приобретается отпущение грехов: «Презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои» Псалом 24. Особенно уничтожаются грехи исправлением нравов наших: «Удалите злые деяния ваши от очей моих, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю, если будут красны как пурпур, как волну убелю» Исаия 1:16-18. Иногда молитвы святых заглаживают грехи: «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, пусть молится, и Бог даст ему жизнь» 1 Иоанна 5:16. Или: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и если он соделал грехи, простятся ему» Иакова 5:14-15. Иногда дела милосердия и веры: «Милостынями и верами очищаются грехи» Притчи 15:27. Содействие обращению и спасению других: «Обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов» Иакова 5:20. Прощение нанесенных другим обид: «Если вы будете людям прощать согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный» от Матфея 6:14. Итак, вот сколькими путями можно заслужить милосердие Создателя. Видя эти пути, никто из желающих спасения не должен отчаиваться, ибо если ты не можешь загладить твоих грехов скорбью поста по причине немощи телесной, если не можешь сказать: «Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука» Псалом 108, «Ибо я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами» Псалом 101, то искупай их милостынею. Если не имеешь, что дать нищему, хотя бедность никого не освобождает от этого дела, потому что две лепты вдовицы предпочитаются большим дарам богатых, Господь обещает воздать награду и за чашу холодной воды» от Луки 21:2, от Матфея 10:42, то можно очиститься посредством исправления нравов. Если подавлением своих страстей и пороков не можешь достигнуть совершенства добродетелей, то приложи благочестивую заботу о пользе и спасении других. Если же ты признаешь себя неспособным к этому служению, то можешь покрыть грехи свои делами любви. Если какая-нибудь беспечность сделала тебя слабым для этого, то молитвою и заступничеством святых со смирением проси исцеления своих ран. Кто не может покорно говорить «Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего» Псалом 31, дабы через это исповедание заслужить прощение грехов, о котором далее сказано «И ты снял с меня вину греха моего». Если ты стыдишься открыть свой грех перед людьми, здесь говорится об исповеди не перед грешником, а перед всей церковью, как это было в обычае в древние времена, то не переставай открывать его перед тем, кому он известен. Говори непрестанно «Беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал» Псалом 50. Он и без обнародования врачует, и без укоров прощает грехи. Благодать Божия, кроме этого несомненного средства получить прощение грехов, дала нам еще легчайшее — прощать другим согрешения их. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» от Матфея 6, 12. Итак, кто хочет получить прощение грехов, тот пусть постарается воспользоваться этим средством, не должен избегать этого источника спасения, потому что хотя бы мы и сделали все нужное для очищения грехов, но если не покроет их милосердий, который сам изглаживает преступления наши ради себя, Исаия 43, 25, то они не изгладятся. Получивший прощение грехов должен удовлетворять за них ежедневными постами и умерщвлением плоти и страстей, ибо, по словам Священного Писания, без пролития крови не бывает прощения. К Евреям 9, 22. Это и справедливо, потому что плоть и кровь Царствие Божие не наследуют. 1 Коринфянам 15, 50. Поэтому кто не допускает мечу духовному, который есть Слово Божие, к Ефесянам 6, 17, проливать кровь, того поразит клятва, произнесенная пророком Иеремией. Проклят, кто удерживает меч его от крови. Иеремия 48, 10. Ибо этот меч источает из нас вредную кровь, служащую пищей пороком, и отсекает в нас все земное и плотское, через что нам, умершим для пороков, дает средство жить для Бога и украшаться добродетелями. Когда будет поражать этот меч, то человек заплачет не от воспоминания о прежних грехах, а от радостного ожидания будущих благ, и, забывая задние, то есть плотские пороки, будет простираться вперед, то есть к духовным дарованиям и добродетелям. Глава 9. Забвение грехов полезно, и нужно избегать воспоминания о плотских грехах. А что ты сказал, что нарочно вспоминаешь прежние твои грехи, то этого не должно быть. Даже если нехотя вспомнишь о них, то немедленно старайся забыть, потому что это воспоминание, оскверняя ум нечистотами мирскими, отвлекает его от созерцания чистоты, особенно того, кто пребывает в уединении. Когда вспоминаешь прежние грехи или неведение, или слабости, то хотя и не услаждаешься ими, впрочем, и одно прикосновение прежней скверны портит душу и заражает ее зловонием. Поэтому, когда возродится память о прежних грехах, то от нее нужно отвращаться, так же, как благонравный степенный муж удаляется от объятий или разговоров с блудницей. Ибо как он не избежит бесславия и осуждения проходящих, если даст ей обнять себя или вступить в бесчестный разговор, хотя бы и не имел согласия на срамное удовольствие. Так и мы, вспомнив прежние грехи, должны немедленно отвращать ум от размышления о них и исполнять заповедь Соломона, который говорит «Уйди, не оставайся на месте ее, и глаз твоих не обращай на нее, блудницу» Притчи 5-8. Чтобы ангелам, когда увидят нас занимающимися нечистыми помыслами, не воспрепятствовать сказать нам «Благословение Господне на вас! Благословляем вас именем Господним» Псалом 128. ибо когда ум обращен к предметам гнусным, земным, то душа не может заниматься добрыми помыслами. Соломон верно говорит: «Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь как спящий среди моря и как спящий наверху мачты. И скажешь: били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал». Притчи 23:33-35. Оставляя не только гнусные, но и все земные помыслы, мы должны устремлять ум к небесным предметам и, как слуги, быть там, где Господь наш. От Иоанна 12:26. Часто случается, что неопытный, скорбя о своих или чужих грехах, неприметным образом поражается стрелою сладострастия. Таким образом, начатое для пользы оканчивается срамом и вредом. Ибо есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Притчи 16:25. Поэтому мы должны стараться возбуждать в себе сокрушение скорее размышлением о добродетелях, о Царстве Небесном, нежели вредным воспоминанием о своих грехах. Ибо до тех пор не перестанешь обонять вредное зловоние из нечистой ямы, пока будешь стоять возле нее или ворочить грязь в ней. Глава 10. О знаке удовлетворения и о забвении прежних грехов. Сказали уже, что тогда мы удовлетворим за прошедшие грехи, когда искореним из сердец наших страсти и пристрастия к тем делам, в которых мы раскаиваемся. Но искоренить страсти может только тот, кто будет ревностно истреблять причины и поводы к грехам. Так, например, если кто впал в блуд или прелюбодеяние от знакомства с женщинами, тот должен избегать и взгляда на них. Если кто предался неумеренности от излишества пищи и питья, тот должен усмирить себя строгим воздержанием. Если кого корыстолюбие вовлекло в клятвопреступление, воровство, человекоубийство и богохульство, тот должен истребить предмет любостяжания. Если кто от гордости предается гневу, тот пусть искореняет свое высокомерие смирением. Таким образом, можно изгладить каждый порок, если отнята будет причина и повод к нему, ибо таким способом можно забыть сделанные преступления. Глава 11. Простительных грехов нельзя нам забывать, а только смертных не вспоминать. Впрочем, таким образом забывать нужно только смертные грехи. Расположение к ним и покаяние за них прекращается добродетельной жизнью. Что же касается малозначительных грехов, в которые праведник 7 раз в день впадает, притча 24:16, то покаяние за них никогда не должно прекращаться, ибо мы каждодневно, волею или неволею, делаем их, то по неведению, то по забвению, в мысли и в слове, то по обольщению, то по неизбежному увлечению или по немощи плоти. О таких грехах говорит Давид, умоляя Господа очистить и простить. «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня» — Псалом 18. И апостол Павел: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти» — к Римлянам 7:15-24. Мы подвергаемся им с такой легкостью, что, несмотря ни на какую осторожность, не можем совершенно избежать их. О них любимый ученик Христов так говорит: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя» — 1 Иоанна 1:8. Поэтому желающему достигнуть высшего совершенства немного будет пользы довести покаяние до конца, то есть удерживаться от непозволенных дел, если не будет неутомимо упражняться в тех добродетелях, которые служат доказательством удовлетворения за грехи. Ибо недостаточно воздерживаться от гнусных пороков, противных Богу, если не будет чистой, совершенной и богоугодной ревности к добродетели. Вот что сказал нам Авва Пинофий о времени окончания покаяния и о доказательствах удовлетворения за грехи. Он усердно просил, чтобы мы остались в общежитии его. Но так как слава Аскетской пустыни влекла нас туда, то, не в силах удержать, он отпустил нас.